Тренировки. «Не веришь нам, дело твое», — сказали родители Джахангиру Бальсари. «Спроси тогда Бхагван Бабу. Пусть он, обладающий священной мудростью, решит, что эта девушка тебе не годится». Это было на прошлой неделе. Теперь же пришел день отправиться в поездку. Мистер и миссис Бальсара вместе с Джахангиром собрались в пригород, чтобы посетить дом Бхагван Бабы. У ворот Фирозшабаг они сели в автобус, который привез их на центральный вокзал Бомбея. Оттуда, на воскресной утренней электричке, они последовали дальше. Такие поездки за мудрым советом совершались его родителями регулярно, но на этот раз путешествие было устроено исключительно ради Джахангира. «На кону счастье всей твоей жизни», — настаивали они. «Когда с тобой поговорит Бхагван Баба, у тебя откроются глаза, и ты увидишь все в ясном свете». Поначалу Джахангир отказывался ехать, но отец напомнил ему. «Когда тебе было 8 лет, у тебя была двусторонняя пневмония, и даже врач ожидал самого худшего. Я поехал к Бхагван Бабе, и ты поправился». А мать добавила: «Когда папа потерял работу, кто нам помог, как ты думаешь? Его друзья, наши родственники. Кто? Бхагван Баба. И благодаря ему у нас теперь нет недостатка ни в еде, ни в одежде». На уговоры ушло некоторое время, хотя примеры из далекого прошлого извлекались с трудом. Из-за того, что дело было давно, эти рассказы в значительной степени утратили ореол сверхъестественного и воспринимались на чисто бытовом уровне. Но когда Джахангир был младше, ему казалось удивительным, что на свете есть баба, который благословением, советами и просто добрым словом помогает папе и маме. Их жизнь была нелегкой, полной нужды и тревог, поэтому помощь из любой сферы принималась с радостью. Маленький мальчик, который когда-то сидел на ступеньках лестницы корпуса Си, глядя, как играют другие дети, и который утром по воскресеньям ходил с марками к доктору Моди, каждый вечер молился, чтобы Всевышний помог его папе и маме. Теперь этому мальчику исполнилось 19 лет. Он учился на третьем курсе университета, но до сих пор отчетливо помнил бедность и беспокойство, конверты с надписью «Квартплата» за школу, на еду, керосин, свет и вода. Их содержимое пересматривалось домашними снова и снова. Их постоянно теребили в руках, потому что внутри вечно не хватало денег, и улучшения не ожидалось. И из-за такого постоянного перебирания и разглядывания конверты были истрепаны и порваны по краям. Можно было подумать, что при перекладывании, сортировке и пересмотре вдруг найдется способ заставить деньги не таять. В конце концов он согласился спросить совета у святого пригородного жителя, дав ему повод проявить свою тончайшую проницательность. Джахангир смотрел в окно поезда, но он не осознавал всей подлости этой затеи, пока не сел в вагон. Понимание пришло неожиданно, словно удар в живот, от которого ему стало тошно. Внутренне сжавшись от стыда, Джахангир думал о том, что сказала бы она, если бы узнала о предательстве, которое он собирается совершить. Наверное, он теперь вызывал бы у нее только презрение. И по делам ему. Электричка вышла на окраины Бомбея, и через 45 минут они приедут к месту назначения. Число, указанное на поцарапанной и облезлой табличке 17 стоячих мест, давно было превышено в этом утреннем воскресном поезде. Но все же не так, как бывает в будние дни. Пока не видно было пассажиров, сидевших на крыше или вцепившихся в окна. После отъезда с центрального вокзала солнце поднималось все выше. Жара усиливалась быстро, и, казалось, она питает саму себя, с каждым вздохом становясь все убийственнее. Держась за металлические петли, раскачиваясь с морённой жарой, стоячие пассажиры под их поднятыми руками на рукавах рубашек и блузок виднелись одинаковые влажные пятна. Над головами без особого толку, жужжа и стрекоча, крутились вентиляторы. Их лопасти с трудом поворачивались, пытаясь перемолоть воздух тяжелый от жары и запахов, и без всякого толку гоняли его по купе. Родители Джахангира прислонились друг к другу и спали неспокойным сном. Они раскачивались в унисон движению поезда на деревянной скамье в купе третьего класса. Скамью и все купе украшали беспорядочные красные пятна пана. Выделение слюнных желез предыдущих пассажиров. Реликты путешествий прошлого. Время и пыль тоже сделали свое дело. Состарили и лишили яркости соки табака и бетеля, получившие различные оттенки красного. Мама держала на коленях бумажный пакет. В нем лежали три апельсина и три банана для пхагван-бабы. Делать подношения было не обязательно, но люди из благодарности все равно приносили подарки, объясняла она Джахангиру. Обычно пхагван-баба возвращает половину после того, как благословит. Очень богатые люди приносят дорогие подарки. Коробки с миндалем и фисташками, большие упаковки митхаи, целые корзины с манго, альфонса, иногда даже драгоценности. Митхаи, сладости, хинди. Но самое замечательное то, что для них он не делает ничего сверх того, что делает для бедных. Это один из признаков святости. Теперь в купе все уже спали или пытались достичь этого благословенного состояния, включая тех, кто стоял, держась за петли. Они напоминали сонных гимнастов на трапеции, которые погрузились в убаюкивающую качку. Иногда, когда поезд останавливался, входили новые пассажиры. Сначала они шумели и суетились, но их быстро утихомиривала заразная летаргия. Они умолкали, зачарованные жужжанием вентиляторов, крутящихся рывками из стороны в сторону. Как будто нервный тик поразил жертву теплового удара. Сон был одним из способов избежать неприятных ощущений. Джахангир тоже решил попробовать уснуть и закрыл глаза. Он отбросил попытки противостоять тряске поезда, позволил голове и плечам свободно опуститься и раскачиваться, дал всему телу мотаться вместе с поездом, не сопротивляясь. Как и у родителей, сидевших напротив, его движение вторило движению купе. Он раскачивался взад-вперед и сбоку-набок, вторя ходу электрички. Сдавшись жаркому воздуху и гипнотическому гудению вентилятора, звяканию металлических петель в руках стоящих пассажиров рядом с ним и, как ему казалось, идущему издалека стуку рельсов, он был готов перейти грань между ступором и забытьем, медленно отдаваясь раскачиванию, медленно мотаясь. Поезд остановился, и Джахангир, вздрогнув, выпрямился. «Неужели я и вправду уснул?» Стал в волнении искать глазами название станции. Нет, не та. Купе накренилось и снова пришло в движение. Поезд набирал скорость, и возможность уснуть уступила место мыслям о Пхагван-бабе, о родителях и о ней. Больше всего о ней. Это была первая девушка, с которой он начал встречаться. Школьные годы Джахангира прошли без девочек. Родители не могли позволить себе непомерную плату, взимаемую по какой-то странной причине всеми средними школами совместного обучения, откуда периодически доносились слухи, что некие учащиеся были исключены, поскольку пытались вступить в половую связь на школьном имуществе. Эти слухи, передаваемые из уст в уста, со смаком обсуждались, когда достигали школ для мальчиков, где они разжигали типичные для тех стен страшную зависть и отчаяние. Груз учебы в таких школах был тяжек. Учащимся приходилось справляться не только с обычными предметами, но и с отсутствием вещей, воспринимаемых как должное их более состоятельными товарищами в школах совместного обучения. Например, уроки музыки, походы и экскурсии в Джамму и Кашмир. Однако мальчики находили способы компенсировать этот недостаток. Они научились мысленно раздевать учительницу и с вожделением рассматривать очертания ее бюстгальтера, ронять ластик или карандаш и задерживаться на уровне пола, якобы поднимая их, в то время как учительница сидела на возвышении, дни, когда она приходила в сари, были черными и беспросветными, и уносить домой незабываемые впечатления от ее нижнего белья в цветочек. Такие занятия чрезвычайно способствовали оттачиванию воображения и развитию проворства и гибкости в тесных пространствах. К сожалению, количество учителей женского пола катастрофически уменьшалось в старших классах, то есть как раз тогда, когда в них появлялась особенная необходимость. Но школьники не сомневались, что при уравниловке университетской жизни этот недостаток будет исправлен, и продолжали в это верить, пока, очутившись в университете, восторженные и пылкие не обнаруживали, что их вера оказалась беспочвенной. Джахангир просидел, как в западне, в мужской школе святого Хавьера. Влияние школы сохранилось и потом, потому что в колледже первые два года его жизнь оставалась все такой же пресной. Ему не хватало искушенности, присущей ребятам из школ совместного обучения. В столовой колледжа они щеголяли в джинсах и в другой импортной одежде, с удовольствием бравируя легкостью общения и шутками перед неотесанными простаками из школ для мальчиков или туземцев, из школ, где преподавание велось не на английском, эти были в самом низу по шкале искушенности. Туземцы продолжали стыдливо носить старую школьную форму, повинуясь воле родителей, которые хотели, чтобы они доносили свою форму до последней степени годности. Джохангир терпел заносчивость ребят из школ с совместным обучением с немой яростью. Иногда на него накатывало ощущение собственной неполноценности, которое он смирял попыткой принять со спокойным смирением тот факт, что пропасть между ним и этими юношами не шире, чем между ним и простаками из Ферошшабак. Но такой фатализм не избавлял от горечи. Джохангир презирал их саркастичные комментарии, когда кто-то невинно употреблял слово «месячные» применительно к тестам. «Месячные, друг мой, бывают у менструирующих женщин и контрольные у школоты. Здесь, в колледже, у нас тесты и экзамены». Он завидовал их полному самоуверенности, долгому и громкому смеху, их энергичной и отчетливой речи во время классных дискуссий, которая не шла ни в какое сравнение с робким бормотанием других. Он наблюдал за ними, пытаясь научиться у них, стать на них похожим, но когда доходило до девушек, неизбежно замыкался в себе. Она заговорила с ним, когда они ждали начала репетиции. Ему потребовалось немало мужества, копившегося целых 2 года, чтобы записаться в университетский хор. Как он правильно догадывался, в хоре пели в основном представители ненавистного вида из школ с совместным обучением, которые в дополнение к преимуществам в стиле одежды пришли туда с предыдущим опытом пения в школьном хоре и с соответствующей долей высокомерия. Он же мог похвастаться только любовью к музыке и хорошим, но нетренированным слухом. После первого же занятия он решил, что больше туда не придет. У него было ощущение, будто он явился без приглашения на светский раут. Но прошла неделя, в течение которой он снова смог поднакопить мужество. И вот, наконец, наступил день занятия. Она пела сопрано, он басом. Разговор начала она. И Джохангир с облегчением обнаружил, что ему легко его поддерживать. Она говорила много, особенно об их дирижере Клоди. «Этот напыщенный осел думает, что все девушки в хоре — его собственность. В следующий раз, когда он меня обнимет, я выхвачу у него дирижерскую палочку и ткну прямо в его лягушачьи глазки». Джохангир рассмеялся и сам удивился, как естественно это произошло. После того случая они часто разговаривали. Боязнь покраснеть, когда она с ним заговорит, или начать запинаться, если он решит, что их кто-то подслушивает, постепенно улетучивалось. Он взял у нее почитать книги, познакомился с ее родителями и потом часто заходил взять еще книг. Иногда она упоминала фильмы, которые видела или хотела посмотреть, и говорила, что было бы здорово пойти вместе, но до конкретных планов дело так и не доходило. Джохангир никогда не был любителем кино. Среди конвертов с надписями «Квартплата», «Вода», «Свет» и другими последний был подписан «Карманные деньги». Но этот всегда оставался пустой. А если иногда Джохангир мог наскрести деньги на билет в кино, то ни в школе, ни в Ферошшабак не было никого, с кем бы ему хотелось туда пойти. Невысокое мнение о мальчишках Ферошшабак, сформировавшееся во время песни «Подмару» и бед, выпавших тогда на его долю, не изменилось. Он предпочитал сидеть и читать на ступеньках лестницы корпуса Си или наблюдать за тем, что делается во дворе. Иногда он слышал, как мальчишки рассказывают о своих героических подвигах в кинотеатре, швыряют в зрителей бумажные шарики, скатанные из пакетов от крекеров, улюлюкают или свистят в темноте и ждут, когда зрители начнут на них шикать. К этим детским шалостям он не испытывал ничего, кроме презрения. С ребятами он разделял только радость от рассказов Наримана Хансетии на ступеньках корпуса Би. Когда миссис Бальсара решила, что сын достаточно вырос, чтобы гулять в одиночестве, при условии, что возвращаться он всегда должен в 8, Джохангир изменил заведенный порядок вечерних прогулок. Он начал ходить в висячие сады. Его любимым местом стала детская площадка, после того, как дети уходили с нее в сумерках. Тогда, каждый вечер, она превращалась в спортзал. Люди приходили регулярно и импровизировали, используя различные перекладины и перила на горках или качелях для подтягивания и отжиманий, а доску качелей-балансиров для накачивания пресса. Наверное, они как-то договорились с ночным сторожем, потому что это ведь была детская площадка. Джохангир, спрятавшись за кустом или за деревом, наблюдал за тренировками. Эти люди его потрясали. Их перекатывающаяся потная мускулатура была увеличенным вариантом мальчишеских тел из школьного спортзала. Разглядывание мощных торсов и конечностей имело странное воздействие на его собственное худощавое тело, которая иногда начинала ощущать потребность в таких же мускулах и жилах на своих изящных руках и ногах. Позже, уже учась в колледже, Джахангир перестал ходить в висячие сады. Он вдруг резко почувствовал свое одиночество и решил, что глупо бродить среди Айя с детьми или парочек, ищущих уединения. Прятаться и смотреть, как люди тренируются, тоже казалось неправильным. Его новым увлечением стало кино. В темном зрительном зале было совершенно неважно, пришел он один или нет. Если он садился рядом с девушкой, то фантазировал, что они пришли вместе, и ее сердце бьется так же сильно, как его. Он как будто случайно касался ее локтем на общем подлокотнике кресла. Когда в антракте или после сеанса она проходила мимо, он нежно проводил коленями по задней стороне ее бедер, словно тихонько гладя. Ёрзал, притворяясь, что пытается обеспечить ей как можно больше места, но не забывал доставить себе удовольствие. Это были мгновения чистого экстаза, мгновения, которые он потом еще раз переживал ночью в постели. Иногда, если рядом с ним оказывалась слишком активная парочка, он больше смотрел на них, чем на экран, выкручивая голову, как в школе под партами и скамьями. Но когда выходил из кинотеатра, его спутниками были лишь свернутая шея и боль в груди. После нескольких хоровых занятий она пошла с ним в кино, и Джахангиру было трудно поверить, что на этот раз в темный зал, открывавшихся перед ним возможностей, он явился не один. После перерыва она слегка массировала себе правое запястье, потому что потянула его накануне. Он спросил, очень ли больно, и потом с гордостью вспоминал, что ему хватило мужества и сообразительности молча погладить это запястье, когда она положила свою руку ему на колени. Волнение, возникшее глубоко в груди, росло с каждым его движением. Вскоре их пальцы переплелись. Сначала неуклюже, но потом указательные, средние и безымянные пальцы обоих нашли свое место и, соединившись, сжались. Он ужасно возбудился, но на большее не осмелился. Слишком быстро на экране появился флаг, и зрители встали при звуках Джана Ганамана. Гимн Индии. Его возбужденного словно окатили холодной водой. И остались только неприятная боль, отвратительные последствия нереализованного желания, как будто кто-то заехал ему в пах коленом. Поезд уже несколько минут стоял на какой-то станции. Джахангир положил ногу на ногу. Он был сам себе противен. Снова возбудился при воспоминании о том, как держал ее за руку. Он читал в различных журналах и книгах, что в Америке 15-летние мальчики могут регулярно наслаждаться сексом, и для этого у них есть личное пространство. А вот он в свои 19 все еще девственник и не может совладать с собой при одной только мысли о том, как держал ее руку. Все это несправедливо и обидно. Поезд проезжал земли фермеров. Поля были сухие, коричневые и голые. А ту небольшую растительность, которая еще цеплялась за жизнь, солнце опалило до желтизны. Муссоны снова запаздывали, и здесь, за городом, их отсутствие явственно отражалось в пейзаже. В городе тоже возникли сложности. Квоту на водопроводную воду урезали, и Джахангир в последний месяц вставал в 5 утра, чтобы помочь матери наполнить баки для мытья, уборки и готовки, прежде чем воду отключат в 6 часов. Толстые стада паслись на полях среди жнивья. Мимо него, в опасной близости, проносились телеграфные столбы. Эти столбы периодически раскалывали черепа тем, кто ехал, свисая с дверей и окон электричек, и обеспечивали данные для статистики смертности, точно фиксируемые в городских газетах. Статистика смертности газетами не выпячивалась и помещалась на внутренних страницах, там же, где и сообщения о нападении на представителей той или иной касты в одной деревне, и об убийствах браминами хариджанов в другой. Хариджан. Неприкасаемый. Санскрит. Первый раз она зашла к нему домой совсем ненадолго. Он заранее предупредил родителей, надеясь, что мать поймет намек и снимет с головы маткубан. Белый полотняный платок делал ее похожей на отсталую деревенскую тетку из Навсари. Так он сам для себя недавно сформулировал. Навсари. Город и муниципалитет в юго-восточной части индийского штата Гуджарат. Однако ему все же пришлось пережить несколько мгновений стыда и смущения. Он быстро представил их друг другу, затем последовала неловкая тишина, а потом они вдвоем ушли на репетицию хора. Позже, когда Джахангир вернулся домой, мама за ужином заявила, что ему не следует слишком часто общаться с этой девушкой. Сейчас в любом случае не время встречаться с девушками. Подожди, когда ты закончишь колледж, станешь сам зарабатывать и сможешь себе такое позволить. А пока, если он с разрешения матери и уходил иногда из дома, то все равно ему следовало возвращаться к 8. Нельзя было допустить, чтобы он задерживался дольше, и дело приняло бы более серьезный оборот. Джахангир сказал, что он будет приходить к 8, если она перестанет носить мадхубану. «Мне нет дела до твоих условий», — сказала миссис Бальсара, спрятав обиду за грубостью. «То, что я говорю, пойдет тебе только на пользу». По ее словам, было очевидно, что девушка происходит из более состоятельной семьи, и он будет чувствовать себя неловко, приспосабливаясь к ее образу жизни. «Поверь материнской интуиции. Я думаю лишь о твоем счастье. Кроме того, это первая девушка, с которой ты начал встречаться. А вдруг ты встретишь другую, и она тебе больше понравится? Что тогда? Тогда я перестану встречаться с этой. Но как же ее чувства? Ты ведь, возможно, подаешь ей серьезные надежды. Ни у кого нет никаких серьезных надежд. Твои возражения — просто глупость. Когда речь идет о девушке, все серьезно. Но в твоем возрасте этого не понять». Ужин закончился без особых неприятностей. Чего не скажешь о многих последующих вечерах. Каждый день разговоры за ужином становились все более нервными. Поначалу слова выбирались осторожно, чтобы сохранить видимость демократической дискуссии. Вскоре, однако, напряжение взяло верх над их усилиями, и ежедневный изматывающий сарказм стал привычным. За ужином всякий раз выдвигались обвинения, иногда сплетенными в них новыми колкостями. «Что-то такое есть в ее манере говорить, без должного уважения. Видел, что на ней была надета такая короткая юбка и слишком много косметики. Думаешь, раз ты с ней встречаешься, электричество для тебя бесплатно? С утра до вечера гладишь рубашку и брюки. Старинная щербатая поварёшка, переданная по наследству от бабушек и прабабушек, загремела о кастрюлю с баклажанами, давая понять, что сказано еще далеко не все. Зачем девушке такой слой косметики? Не иначе ей надо что-то под ним скрывать. Так начищает свои ботинки, что я могу в них увидеть свое несчастное лицо. После встречи с ней извел больше крема для обуви, чем за все предыдущие годы. Если она не уважает твоих родителей, как она будет уважать тебя? Ты всю жизнь будешь несчастным». Отец сказал только: «Доверяй маминой интуиции. Я ей всегда доверяю. Она еще никогда не подводила». Очень быстро дела пошли еще хуже. Ни дня не проходило без ссор. Они говорили друг другу слова, о которых когда-то не могли и помыслить. Слова злобные и мстительные. Через несколько дней по настоянию отца происходили примирения с искренними объятиями и слезами раскаяния, идущими из самой глубины души. Так страстно обоим хотелось, чтобы в доме снова воцарился мир и согласие. Но длилось это недолго. Охватившие их странные чувства и силы, непостижимые и загадочные, проявлялись снова, порождая ссоры и обидные тирады. После нескольких визитов Джахангир больше не приглашал девушку к себе, да и она под разными предлогами отказывалась. Чувствовала молчаливую неприязнь, которая при ее появлении расцветала пышным цветом. Внешне, однако, никаких признаков не было. Со стороны все выглядело благопристойно и вежливо, радушно и мило. Но нетрудно было догадаться, что за всем этим кроется. Кроме того, девушка разгадала некоторые случайные намеки, встречаясь с Джахангиром после мучительного пребывания у него в гостях. И она пыталась помочь ему, и перед расставанием он соглашался противостоять родителям, стать независимым и давал множество других обещаний. Все эти обещания смывала новая волна упреков, ожидавших его дома. Если же Джахангиру удавалось высказаться в независимом духе, который в него вселяла девушка, все равно из этого не выходило ничего хорошего. «Вам ясно?» — говорила мать с мрачным удовлетворением. «Теперь вам ясно, что я права, когда говорю, что она на него плохо влияет. Он идет к ней и возвращается с такими жестокими словами. А кто его научил, хотелось бы знать? Ведь раньше он ничего подобного не говорил. Теперь мне опять придется начинать все сначала, чтобы избавить его от ее дурного влияния. И тогда он станет больше похож на сына, каким я его всегда знала. Но сколько это будет продолжаться? Сколько?» — скорбно завершала она, и Джахангир уже больше не мог произнести с таким трудом заготовленных слов. Он смотрел на своих родителей, спавших, поддерживая друг друга в жаре и пыли. Фотография лежала у него в бумажнике. Они велели взять ее с собой. Он сделал этот снимок на ее фотоаппарат во время пикника, который колледж устраивал в пещерах Элефанта. Архитектурно-карстовый комплекс вблизи Мумбаи. Пещерные храмы, посвященные богу Шиве, входят в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Потом она подарила ему копию. Фотография была черно-белая, и, глядя на нее, Джахангир чувствовал, как его притягивают эти нежные карие глаза. Чувствовал, что готов им повиноваться. «Повиноваться моей чаровнице», — с радостью говорил он себе. Мать взяла за правило обшаривать карманы его брюк и бумажник. Он знал об этих тайных обысках, но ничего не говорил, не желая приумножать ее печаль и царившую в доме горечь. На следующий день, после того, как он получил этот снимок в подарок, мать отыскала его с победоносным видом. «Зачем это? Зачем тебе надо держать у себя ее фотографию? А какое ты имеешь право копаться в моем бумажнике?» «Какое право? Он еще спрашивает, какое право? У родной матери он спрашивает, какое право? Матери не нужны никакие права. Мать судит обо всем из любви к сыну и делает то, что нужно сыну». Фотография постоянно упоминалась в последующие дни, и каждый раз материнское красноречие становилось все более впечатляющим и безумно изобретательным. Ему мало каждый вечер смотреть на ее намазанное лицо. Надо еще любоваться фотографией. Людей часто лишают рассудка заговоренными фотографиями. Может, тут замешаны и ее родители. Они пытаются захомутать моего сына для своей дочери. Она знает, что однажды ты поедешь учиться в Америку и там останешься. Навязывая тебе свою фотографию, она хочет, чтобы ты потом ее там содержал. Да-да, все начинается с фотографии. Постарайся не забыть, как выглядит твоя родная мать. У тебя ведь больше нет времени с ней видеться. И неизменный ультиматум про 8 часов. Запомни, после 8 часов дверь для тебя закрыта. Но в конце концов мать все же обрадовалась, что у них есть этот снимок. В том, что она подарила тебе свою фотографию, хорошо одно. Мы можем показать ее Бхагван Бабе. Перед приближением к станции электричка начала тормозить. В нее забралась Киривали и шлепнулась на пол с корзиной бананов. Киривали, разносчица, хинди. Краешком сари она вытерла лоб, потом протерла глаза и села, поджав ноги, предварительно от души почесавшись где-то под складками сари. Теперь она начнет приставать к пассажирам, чтобы купили ее бананы, подумал Джахангир. Но женщина не сходила с места, лишенная и силы, и желания заниматься торговлей. Может, не хотела будить задремавших пассажиров? В школе говорили, что за 25 рупий Киривали задерет сари и покажет вам все, что под ним, а за рупию даже изобразит кое-что с бананом. Джахангир прикидывал, правда это или нет. Стеклянные браслеты на ее запястьях позвякивали в такт качающемуся поезду, и она уснула. Бананы в корзине были мятыми и побитыми, а из-за жары на них начали проступать черные пятна. Если их быстро не продать, придется выбросить. Бабушка любила поговорку про бананы. Банан поутру превращается в желудке в золото, банан, съеденный днем, в серебро. Вечерний банан становится медью, а ночной — железом в кишках. Джахангир недоумевал, почему Киривали едет из города в пригород. Обычно такие, как она, наоборот, привозят фрукты в город. Может, села не в тот поезд? Как папа, мама и я. Подумать только, ведь я сам подбросил им эту идею. Однажды, во время очередного выяснения отношений, он сказал, «Почему бы вам не спросить своего знаменитого Бхагван Бабу, если он занимается сватовством? Вдруг он встанет на мою сторону?» Джахангир говорил, как ему казалось, с ядовитым сарказмом. Теперь все их разговоры имели обыкновение сводиться к соревнованию в саркастичности. Но родителям идея очень понравилась. «Я просто пошутил», — умолял Джахангир, забыв в тревоге про сарказм. Но мама и папа решили, что это самый лучший способ решить его будущее. И попытались убедить сына съездить к старцу. Сначала мама действовала по-диктаторски жестко, потом перешла к слезам и уговорам. «Мы всего лишь хотим», — чуть не плача упрашивала она, «чтобы ты поехал и поговорил о девушке с Бхагван Бабой, и чтобы понял, подходит она тебе или нет. Согласись, что Бхагван Баба никогда не ошибается, и поверь в него снова, как ты верил, когда был маленький». При воспоминании о множестве чудес, впечатанных в мир его детства, Джахангир перестал возражать. Без сомнений, в чудеса верить гораздо легче, чем в тот давно ушедший мир. Но его воспоминания влекли за собой понятие верности прошлому, ностальгию по счастливой и любящей, хоть и стесненной в средствах семье, и чувство вины за то, что он подверг сомнению, пусть на короткое мгновение, значимость Пхагван-бабы. Кроме того, рассуждал Джахангир, терять ему было нечего, хуже стать уже не могло, и если повезет, благоприятный ответ обеспечил бы ему жизнь. После того, как они пришли к договоренности, что выслушают совет Пхагван-бабы, в их жизнь вернулось некоторое спокойствие. Враждебность стихла, а резкие слова пока оставались несказанными. Киревали проснулась и водрузила себе на голову корзину с бананами. Она сошла на следующей станции, той же, на которой выходили Джахангир с родителями. На фасаде дома средних размеров была просторная веранда, где стояла деревянная скамья. А вокруг дома был разбит огород с буйно разросшимися тыквами и помидорами. В углу примостились большие садовые качели, висевшие без движения. Точно так же, не шелохнувшись, росли в огороде овощи. Ни малейшего дуновения ветерка. Пхагван-бабу ожидала большая толпа. Люди стояли в очереди, ведущей на веранду, молча или тихо переговариваясь и благоговейно сжимая в руках свертки с подношениями. Незаметно не было никакой истерической активности, обычно ассоциирующейся со святыми. Ни воскурения благовоний, ни пения, ни продажи священных открыток или предметов культа. Родители объяснили Джахангиру, что когда Пхагван-баба готов, он выходит и садится на деревянную скамью. Тогда пришедшие поднимаются на веранду и подсаживаются к нему по очереди, если это консультация для нескольких человек группами. Мужчина, стоявший в очереди впереди них, услышал это объяснение и заговорил, как будто ожидая ответной реплики. «Нет никаких причин беспокоиться. Пхагван-баба удивительный. Все, что он скажет или сделает, пойдет вам только на пользу». Пхагван-баба обычно начинал прием в 11. Сейчас было уже 11:30. С видом человека, имеющего доступ к информации не для всех, мужчина добавил, «Пхагван-баба лучше знает». Если он опаздывает, значит, на то есть важные причины. Его руки произвели отработанные жесты для украшения этой поистине благочестивой речи. Пальцы, сложенные вместе, рисуют в воздухе вертикальную линию. Указательный палец правой руки отводится вверх для выражения мудрости и опускается дугой в левую руку. Затем ладони соединяются и так далее. Мы всего лишь обычные люди, поэтому как мы можем понять все, что Пхагван-баба скажет или сделает? Откуда нам знать, почему его духовность проявляется так, а не иначе? Мужчина остановился, а потом добавил елейным голосом. Нам остается только стоять и ждать, когда баба будет готов сойти к таким заблудшим душам, как вы и я. Такая чрезмерно благочестивая речь вызвала у Джахангира неловкость. Ему было неприятно, что родители поддерживают говорящего, благоговейно кивая, в знак согласия. Но тут как раз появился Пхагван-баба. Два человека вели его под руки. Во дворе послышалось что-то вроде общего глубокого вздоха. Затем по толпе пробежал шепот, и все стихло. Баба вышел босиком в белой курте-паджаме и выглядел очень слабым. Курта-пижама или курта-паджама – костюм, состоящий из простой или праздничной рубахи, курты и штанов паджамы. Он был лыс, но с седой бородой, короткой и щетинистой, и в темных очках. «Иногда он снимает очки», — прошептал мужчина, — «но сразу же снова надевает. Все ждут этого момента, чтобы увидеть его глаза. Что именно это значит, мне не понять, но то, что это крайне важно, абсолютно точно». Два маленьких мальчика и их старшая сестра залезли на садовые качели в углу огорода. От карабкания детей качели начали со скрипом раскачиваться. Сестра, отталкиваясь ногами, помогала движению качелей. Когда они летели вперед, у девочки раздувалась юбка, а потом, когда шли назад, опадала. Вперед-назад, раздувалась, опадала. Следуя давнишней привычке, Джахангир изогнул шею и встал в такую позу, чтобы было лучше видно. Начав ходить в колледж, он открыл это приятное времяпрепровождение, неподвластное закону убывающей доходности. Волнение, которое он испытывал при спускании с лестницы, иногда не давало ему как следует сосредоточиться на занятиях. На каждый этаж вело два пролета, и при огибании прекрасной резной белесины в конце первого лестничного марша его глаза поднимались наверх. Там над ним плыл поток женских трусиков, и летел каскад райских треугольничков между девичьих ног. И он спускался медленно, держась за перила, чтобы не потерять равновесие от столь пьянящего вида. Возбуждение, которое он испытывал от этого занятия, оказалось под большим вопросом после того дня, когда на репетиции хора с ним впервые заговорила она. Он понимал, что девушка вполне могла быть в толпе спускавшейся, когда его голова находилась в положении под прямым углом к туловищу. Было бы убийственно, если бы она заметила его в таком виде, ведь она считала его скромным и, несомненно, имевшим только чистые помыслы. Как и его мать, которая до недавнего времени с гордостью говорила: «Мой Джахангир такой тихий, хороший мальчик, делает чун или чан». Здесь означает «делает и то, и это». Маратхи. «Делает все, что я попрошу». Что бы ей открылось, если бы она смогла заглянуть в его похотливые мысли? И какая ирония в том, что две такие разные женщины разделяют одно и то же заблуждение, будучи обмануты одинаковым образом. Садовые качели напомнили ему о людях, тренировавшихся на детской площадке. Теперь, прогуливаясь по висячим садам, он обходил то место с большим радиусом, предпочитая думать, что и детская площадка, и люди на ней остались в прошлой жизни, которая закончилась навсегда. Он задумался о том, продолжают ли они ходить туда каждый вечер, развились ли их мускулы с тех пор, как он видел их последний раз больше 2 лет назад. Детям надоело качаться, и качели потихоньку останавливались, приходя в первоначальное неподвижное положение. Их скрип становился все реже и реже, и, наконец, стих окончательно. Джахангир отвернулся, гордясь, что подсмотрел все, что хотел. И не просто подсмотрел, а сделал это во дворе у Пхагван-бабы, в окружении паломников, с благочестивыми помыслами. И этот оттенок богохульства был ему особенно приятен. Святоша, стоявший впереди, на время замолк и больше не делился своими исключительными познаниями. Подошла его очередь. Он улыбнулся Джахангиру с родителями и ступил на веранду. Солнце поднималось все выше, так что скоро надо будет поливать тыкву и помидоры. В слабом шуршании листьев угадывался легкий ветерок. Подошла их очередь. К Джахангиру вернулись мрачные предчувствия и неуверенность. Он стал нервно рыться в карманах в поисках фотографии и только потом вспомнил, что еще в поезде, пока родители спали, переложил ее из бумажника в карман рубашки. «С чего мы начнем?» — спросил он. «Мне надо сначала показать фотографию». Мама сказала, что сама все сделает. Единственное, что от него требуется, это внимательно слушать Пхагван-бабу. От дома Пхагван-бабы до станции путь по грязной дороге был недолгим. Родители с Джахангиром шли молча и быстро. Усиливавшийся ветер дул им в лицо. Небо затянули унылые облака, не предвещавшие дождя. На грязной дороге больше никого не было. Злое дневное солнце сменили тяжелые и душные воздушные массы, двигавшиеся над землей. Тучи пыли поднимались при малейшем усилении ветра, и мама закрывала рот и нос платком. Несколько простых лачуг и хибарок по обеим сторонам дороги были единственными постройками на бесплодной голой земле. Их жильцы со впалыми щеками провожали пустыми глазами идущие к станции 3 фигуры. С облегчением они укрылись в пустом зале ожидания. Единственный в зале человек продавал в киоске прохладительные напитки. Они купили 3 бутылки лимки и уселись на скамейку ждать поезда. Напитки были скорее теплые, чем, как обещала вывеска, ледяные, но все же освежали. Рядом с киоском располагались туалеты. Из-за двери одного из них слышалась песня текущего крана. Крупные капли шлепались на каменный пол в затейливом и тревожном ритме. «И это при том, что везде нехватка воды. Только послушайте, какое позорное разбазаривание!» — сказал отец. Он пил лимку через соломинку, ожидая, когда последний пустой булькающий звук сообщит, что уже ничего не осталось. Немного досадно. Он снял темные очки, чтобы посмотреть на фотографию, но почти ничего не сказал. «А мы 3 часа простояли в очереди». «Это нормально», — сказала мама. «Пхагван-баба никогда не говорит, если не задавать ему конкретные вопросы». Джахангир даже рта не раскрыл. «Ситха-патхо», чтобы сообщить что-нибудь вразумительное. Ни слова. Чего тогда ждать от Пхагван-бабы? «Ситхо-патхо». Буквально, хинди-урду. «Но ты сказала, что сама объяснишь?» «Я сказала, что начну за тебя. Это не значит, что ты должен демонстрировать отсутствие интереса к собственной проблеме». «У меня нет проблем. Проблема у тебя, потому что она тебе не нравится». До этого момента день проходил без споров. Теперь, похоже, жара и пыль сделали свое дело. Я никогда не говорила, что она мне не нравится. Но что с тобой говорить? Ты не хочешь меня понять. Мы все решили поехать, и тебе следовало показать больше заинтересованности. В результате мы так и не знаем, что для тебя лучше». Джахангир вернул в киосок пустые бутылки из-под лимки. На потолке зала ожидания висел без всякого движения вентилятор, и Джахангир, встретившись глазами с продавцом, указал на него. «Проблемы с электричеством», — пояснил тот. «Лампочки тоже не горят. Вечером продаю с фонарем, а керосин-то не дешев. Вот и цены на напитки подскочили». Джахангир безразлично кивнул и снова сел на скамейку. Бхагван Баба сказал немного, но все-таки мне кажется, что он дал ответ. Он сказал, что жизнь — это ловушка, забитая паутиной. Спросите себя, что делает разумный человек, если перед ним ловушка? Пытается ее избежать, держаться подальше. Так что, я думаю, Бхагван Баба хотел сказать, что Джахангиру надо держаться подальше от этой девушки. Отец был доволен своим толкованием. «Но если Бхагван Баба имел это в виду, то почему не сказал прямо?» — удивилась мать. «Всякий раз, когда мы к нему обращаемся, он дает нам простые ответы на понятном языке». «Не знаю, для поступков Бхагван Бабы всегда есть причина. Это понятно. По-моему, его слова звучали как предостережение для Джахангира». «Но Джахангир ничего не говорит. Ты опять молчишь, как у Бхагван Бабы. Скажи нам, о чем ты думаешь?» Ему очень хотелось ответить о той картине, которая и потрясла его, и смутила, когда однажды вечером он пришел домой, переоделся, а потом собрал снятые вещи в кучу, чтобы Гунга постирала их утром. Через несколько минут он вернулся, потому что забыл в кармане ручку. Но там он увидел мать, которая нюхала и пристально разглядывала под лампой тонкую матерчатую вставку в его трусах. Хотела найти запах недозволенного секса? Пятна, подтверждающие подозрения в распутстве девушки? Доказательство, что ее мальчика растлил суккуб из плоти и крови. Увидев его, мать начала отсчитывать положенное количество вещей для утренней стирки. Ему только отчасти удалось скрыть грубые нотки раздражения, закравшиеся в его голос. «Ты все время говоришь «девушка, девушка, девушка», но ты ведь знаешь, что ее зовут Бихрос. Почему не назвать по имени? Думаешь, если произнесешь ее имя, она станет более реальной, чем на самом деле?» Родители смущенно заерзали. «В последнее время ты с нами совсем не разговариваешь», — сказала мама. «В школе ты таким не был. Помнишь, как ты приходил домой и все мне рассказывал? Немного сливочного масла, которое мы могли себе позволить, я всегда оставляла для тебя, заваривала тебе чай, помогала с домашним заданием. А как ты бегал к доктору Моди каждое воскресенье в 10 часов со своими марками?» Те счастливые годы вызвали задумчивую улыбку на ее лице. Она подняла руку, словно хотела погладить его по щеке. Но воспоминания также обострили неурядицы сегодняшнего дня, и ее жест так и остался незавершенным. «Если ты плохо себя вел, мы никогда не наказывали тебя, как другие родители. А вот старуха Карани из корпуса Би заставляла своего парня в виде наказания стоять голым на лестнице, чтобы ему было стыдно. Сейчас он блестящий бухгалтер, эксперт с дипломом. Но бедняга до сих пор не совсем оправился от той жестокости. А доктор Моди, да упокоится его душа, хлестал слева направо по лицу своего сына Песи, прямо на площадке во дворе Фирош-Шабак, чтобы все видели». Мама остановилась. Вспомнила, о чем хотела сказать, и продолжила. «Может, мы беспокоимся, потому что ты так сильно переменился? Раньше тебя волновали наши проблемы. Ты переживал не меньше, чем папа или я. А теперь мне кажется, что ты становишься все более эгоистичным. Так что прикажешь думать? Только то, что твоя новая жизнь в колледже, новые друзья и эта девушка, Бихрос, тебя изменили». «Опять мы начинаем спорить. Не стоит сейчас об этом говорить», — сказал отец. «Мы все слишком устали». «Но я хочу сказать вам, что думаю», — ответил Джахангир. Бхагван Баба говорил о ловушке. Но он еще сказал, что с этим никто ничего не может поделать. Никто, значит, ни вы, ни я, ни сам Бхагван Баба. Тогда в чем смысл предостережения, если сделать все равно ничего нельзя? «Видишь, что я имею в виду?» — спросила мама с отчаянным видом, повернувшись к отцу. «Что я имею в виду, когда говорю, что он переменился? Он слушает все эти лекции по логике и философии, чтобы давать нам умные ответы. Мы с трудом наскребли ему денег на обучение, и вот результат. Не боится даже переиначивать слова Бхагван Бабы. Не забудь, все твои способности и мечты уехать в Америку никак не реализуются. Эта девица тебя переделает и будет держать здесь. Ты закончишь свои дни, как мы с отцом, в бедности и грязи». По громкоговорителю объявили электричку до центрального вокзала Бомбея. Поезд уже подошел, когда мама обнаружила, что они оставили бумажный пакет с апельсинами, который благословил Бхагван Баба. Джахангир бросился в зал ожидания, а потом назад в купе, где нашлись свободные места. «Ешь по одному апельсину следующие 3 дня», — сказала мама. «Это тебе поможет ясно увидеть свою проблему». Джахангир не сказал Бехроса об Бхагван Бабе. Она отвергнет старца как обманщика, причислив к сообществу жуликов и шарлатанов, в которых нет недостатка в Бомбее. К тем, кто продает амулеты и снадобья, и чья деятельность процветает среди людей, как образованных, так и невежественных. Это приведет к ссоре, а Джахангиру не хотелось оказаться в положении защитника Бхагван Бабы. Джахангир пропустил еженедельное занятие хора и пошел в висячие сады. Он отправился короткой дорогой через холм, как часто ходил с ней. Он раздумывал над словами Бхагван Бабы. «Не то чтобы это имеет хоть какое-нибудь значение», — все время уверял он себя. «Так, значит, он сказал ловушка, подразумевая, что Бехрос меня в нее заманила? Это абсурд. Зачем ей это делать? Уж если на то пошло, это он заманил Бехрос, соблазнив ее своей меланхолической внешностью, грустным и нежным видом, который так ему идет, и своей робостью. Или же Бхагван Баба имел в виду ловушку в более широком, почти космическом смысле слова, и тогда он, его родители и Бехрос все оказались в ловушке и должны научиться как-то жить в ее пределах. Такое толкование, по крайней мере, имело метафизическую притягательность. Солнце почти село, когда он пришел в сады. Существовала еще одна возможность. Он не мог порвать с Бехрос, даже если бы захотел, потому что такие вещи человеку вообще не подвластны. Какая смехотворная мысль, будто их отношения возникли благодаря некой высшей силе. В будние дни в садах не было никого, кроме Айя, со своими подопечными или пожилыми людьми, совершающими моцион. С наступлением темноты все уходили, и тогда появлялись парочки в поисках уединения в тени кустов и деревьев. Но вскоре после наступления сумерек по садам начинали слоняться ватаги молодых ребят, выгоняя любовников из укрытий. Они вставали неподалеку, смеялись или выкрикивали непристойности, подбадривая своих жертв и сопровождая свои скабрезности развратными жестами, отчего парочки убегали в смущении и отчаянии. Джахангир гулял, пока не зашло солнце. Айя с маленькими детьми ушли, забрав с собой коляски и игрушки. И стайки воробьев в темнеющих небесах с назойливым чириканьем проводили их к выходу. Он мог продолжать встречаться с Бехрос, как будто ничего не произошло, но тогда всем снова будут отравлять жизнь перебранки, сцены на грани истерики и язвительные упреки. В определенном смысле слова Бхагван Бабы справедливы, думал он. Жизнь действительно ловушка, и я не могу решить обе проблемы. Сколько еще продлится этот страшный раздор, не нанеся ущерба чему-то жизненно важному? Он никак не мог понять, каким образом столь огромное несчастье свалилось на их все еще совсем недавно такую счастливую и любящую семью. Все закончится чем-то ужасным, какой-то отвратительной неразберихой, если все пойдет в том же нервном, озлобленном духе. Он вышел из садов через ворота, противоположные тем, в которые вошел. Там, где сидел Шик Кабабвала, обмахивая угли, а рядом стояла корзина, где лежали заготовленные шампуры с нанизанными кусками говядины и печени. Шик Кабабвала, продавец шашлыков, хинди-урду. Мужчина узнал Джахангира и кивнул. Теперь через дорогу в парк имени Камалы Неру с живой изгородью, подстриженной в форме животных и птиц. При ярком солнце на эти фигуры, когда их только что подровняют, смотреть приятно. Но сейчас наступали последние минуты сумерек, и они уже были почти неразличимы. Их формы наплывали на вас, странные и неземные, не обладая ни природной стихийностью, ни ухоженной упорядоченностью, приданной человеком. Джахангир быстро оттуда ушел. Там было что-то жутковатое. Назад висячие сады, а затем в сторону дома, вниз по склону. Но по дороге он решил слегка отклониться от маршрута и заглянуть на детскую площадку, Подходя к ней, он почувствовал, что его сердце забилось сильнее. Интересно, будут ли там те, кто обычно приходит тренироваться? Он услышал тяжелое дыхание людей раньше, чем их увидел, поспешил завернуть за угол живой изгороди и встал на свое старое место. Незаметный для них, он смотрел на движение потных тел. К нему вернулось прежнее восхищение при виде этих перекатывающихся, выпирающих мускулов. В их ритмичности, симметрии, в уверенной пульсации, послушных реакциях конечностей он вновь ощутил то, что всегда находил до странности притягательным, и вспомнил занятия в спортзале школы Святого Хавьера, запах пота, разлитый повсюду дух товарищества, похлопывание по оголенным плечам, выискивание самой волосатой груди, самых мохнатых подмышек, самых длинных хлопковых волос, захваты и толчки, веселье, частью которого он никогда не был, вечно не принятый в компанию, вечно сам по себе. И сейчас, когда он смотрел на этих парней, вечерами качающих свое тело, его охватило дикое желание выйти из укрытия, дотронуться до их мускулатуры, почувствовать ее крепость, присоединить свое тело к этим движущимся телам, поучаствовать в дружеском соревновании, кто больше отожмется, кто победит в армрестлинге, или вместе что-нибудь кряхтя поднимать. Но длилось это лишь мгновение. У меня так никогда не получалось. Буду выглядеть дураком. Посмеявшись над собой, он почувствовал себя лучше и двинулся дальше. Как будто напряженные тугие мускулы этих тренирующихся людей размяли и отбросили его беспокойство и тревогу по поводу Бехрос, Пхагван, Бабы и родителей. Нет никакой ловушки, я сам могу управлять своей судьбой. Чтобы узнать, где он был, мама начала задавать наводящие вопросы. Осторожно подходила поближе, в надежде рассмотреть его лицо, нет ли там подозрительных отметин или пятнышек, а также рубашку и воротник на предмет сомнительных потертостей. Вместо того, чтобы проигнорировать это обычное обследование, он сказал: «Ты ничего не увидишь. Берос никогда не красится, когда мы идем целоваться, обниматься». Мать схватилась за горло обеими руками. «Когда сын говорит матери такие непристойные слова, это конец!» Папа дернул его в свойственной ему более мягкой манере. «Тебе должно быть стыдно так разговаривать». На следующий вечер его опять потянуло в висячие сады. Отсутствие дождя явственно проявлялось в померкшей пышности лужаек, но радостно было видеть, что кое-где зелень еще сохранялась. Все фонтаны стояли без воды, цветные фонарики не горели, а маленький водопад превратился в серый, высушенный солнцем каменистый склон. После нескольких минут бесцельного блуждания он подошел к уступу, выходящему на море, самому уединенному месту в садах. Со всех трех сторон он был окружен густым кустарником и деревьями, а с двух деревянных скамеек открывался прекрасный вид на пляж Чаупатти, от ожерелья королевы и дальше по Марин-Драйв до современных небоскребов, выросших как грибы в Нариман-Пойнт. Однажды, прохладным декабрьским вечером, они с Бехрос уже приходили сюда. Тогда обе скамейки стояли свободные, дул легкий ветерок. Они сели, он обнял ее, и они стали смотреть на небо, чтобы заметить первую звезду. Банд любителей подглядывать нигде поблизости не наблюдалось, и у Джихангира созрел план, когда стемнеет, повернуть к себе ее голову и поцеловать. Через несколько мгновений она протянула руки к его лицу. Похоже, у нее тоже был свой план. Но тут раздались шаги. Он замер и, вырвавшись из ее рук, отпрянул. Пришедшие мужчина и женщина заняли вторую скамейку и начали страстно целоваться. Казалось, руки мужчины сновали повсюду. Скользили вниз по женской блузке, поднимались вверх по ее юбке. Джахангиру и Бехрос не надо было даже смотреть, они и без того чувствовали это лихорадочное хватание. Когда, наконец, Джахангиру кратко бросил взгляд на тех двоих, мужчина уже лежал на спине, на скамейке, с расстегнутой ширинкой. Лицо женщины было спрятано у него в паху. Стоны наслаждения. И откуда-то издалека пришло смутное воспоминание, которое его страстному желанию смотреть противопоставило экстренную необходимость уйти, закрыть глаза, выкинуть все из головы. Это случилось вечером на веранде у них в квартире. Маленький мальчик стоял рядом с матерью у окна, дыша вечерним воздухом и заглядывая за стену дворовой площадки. Со стороны Таргали появилась какая-то развеселая компания, а по главной улице шли три молодые женщины. Когда расстояние между двумя группами сократилось, один из мужчин вдруг сложил обе руки у себя в паху и сказал что-то, чего не смог разобрать маленький мальчик, что-то про соску, рот и деньги. Со стороны девушек послышалось хихиканье. Мальчик старался разглядеть, что последует потом, но мама оттащила его, сказав, что он не должен смотреть на непотребное поведение мерзких мавали и дурных женщин, что ему следует забыть все, что он видел и слышал, иначе Бог накажет и его, и весь их дом. Мавали – название дикого племени в Индии. Вечер был испорчен. Когда они поднялись, чтобы уйти, появился обходивший сад ночной сторож. Пара, занимавшаяся оральным сексом, не заметила ни стука его колотушки, ни других способов привлечь внимание. Наконец, не подходя к ним, сторож крикнул зычным голосом пуштуна. «Арабхай Сахиб, лежать на скамейках запрещено, пожалуйста, сядьте ровно!» Арабхай Сахиб. Вежливое, но немного ироничное обращение к мужчине в Индии, сродни русскому братец, хинди-урду. И парочка распалась. Сторож ушел, за ними последовали Джахангир и Бехрос. Джахангир бросил взгляд назад. Те двое опять опустились на скамейку, и рот женщины снова приблизился к паху мужчины. Удаляясь, Джахангир вспомнил, как в панике вырвал свое лицо из рук Бехрос. «Извини», — сказал он, — «просто так получилось». Он завязал тугим узлом свое отчаянное желание, спрятав в нем всю боль, и молча спустился по склону. Образ парочки на скамейке, отдававшейся дикой и отчаянной похоти, без конца вставал у него перед глазами. Сейчас Джахангир сидел на траве под фонарем рядом с тем уступом. Уступом и скамейками. Везде эти скамейки. В электричке скамейки, с пятнами пана, места третьего класса. У Пхагван Бабы скамья на веранде. Садись, и он задаст тебе загадку. Еще одна в зале ожидания, чтобы на ней пить теплую лимку. А скамья на уступе? Для уроков филиации и влажных снов, от которых по бедрам стекали струйки, делая к его стыду штанины пижамы словно накрахмаленными. Так что Гунга, наверное, с интересом рассматривала их перед стиркой. На него полетел град мелких камушков, попавших ему в голову, шею и спину. Он подскочил, увидел удирающих трех мальчишек. Погнался было за ними, но остановился. «Что я буду делать, даже если поймаю этих пацанов?» Его трясло, и он не смог снова сесть. Дышал тяжело, часто и коротко. Руки дрожали, подмышки намокли. Он решил пройтись. На детскую площадку. В вечерний тренажерный зал, где оборудование для детских игр превратилось в брусья для бедняков, где люди без гроша в кармане использовали для качания пресса, качали балансиры, а вместо утяжелителей брали плитку. Да, эти накачают мускулатуру, так или иначе. Они пришли в сумерках, разделись до ланготти и маек. Ланготти, набедренная повязка, хинди-урду. Быстрым движением чуть поправили выпуклость между ног, подтолкнув и приладив то, что под ней. Затем профессионально затянули ремни. Их тела двигались в ритме разнообразных упражнений, и снова Джахангир почувствовал острое желание присоединиться. Присоединиться к этим перекатывающимся потным мускулам в их постоянном движении. Он представлял себе, как каждый вечер будет встречаться с этими людьми, раздеваться вместе с ними до шорт и судры. Вместе в своем мужском братстве они будут потеть и дышать, а закончив упражнение, пойдут, взявшись за руки, со смехом и шутками есть горячий и острый шашлык и пить сок из сахарного тростника. Может, он даже научится курить с ними биди. Биди-самокрутка, хинди-урду. Он серьезно думал начать тренировки. Устал быть щуплым, сутулым слабаком. Начнет он дома, без посторонних, а когда его тело укрепится, он сможет присоединиться к тем людям на свежем воздухе. Конечно, они будут только рады, и их братство станет достаточным и исчерпывающим. В субботу он пойдет к Бехрос домой и скажет, что должен поговорить с ней о важном деле, и разорвет с ней спокойно, без всяких ссор. Он продумал все пункты своей речи. Закончить он решил мыслью, что их отношения делают всех несчастными, прежде всего его родителей. Ее, кстати, тоже, потому что она им не нравится, а она не выносит их влияния на него. Теперь она сможет продолжить жить той жизнью, которой жила до того, как он нарушил границы ее приватности. Да, нарушил границы приватности. Хорошее выражение, надо будет так и сказать. В наступающей темноте ему захотелось пойти в парк имени Камалы Неру, по ту сторону дороги. Малий, наверное, хорошо поработал. Вокруг кустов в живой изгороди лежали кучи подрезанных веточек и листьев. Мали, садовник, хинди-урду. Скульптурные фигуры были великолепны. Вот-вот готовые улететь птицы, почти опрокинутые в темноту верблюд, слон и жираф. Но все они замерли без движения. В ловушке, как сказал Бхагван Баба. Да, именно так он сказал. Сгодилось бы название «Философия для робких сердцем и слабых духом». Или еще лучше «Путь скульптур из живых изгородей». Когда в субботу вечером Джахангир пришел к Бехрос, она была дома одна. Родители ушли, служанка тоже. «Ты не был в четверг на репетиции хора?» — осуждающе сказала она и закинула ногу на ногу. Юбка скользнула выше колена, оголив часть бедра, но она ее не одернула. Джахангир занервничал, ощущая в этом что-то вроде вызова. Оттенок враждебности, витавший в воздухе, сократил расстояние между ними, и они почувствовали себя еще ближе друг к другу. За окном во дворе играли в волейбол, и в квартире были слышны глухие удары мяча о человеческую плоть. «Извини, у меня было одно очень важное дело. Оно связано с нами. Я бы хотел с тобой поговорить». Нотки официальности в этих коротких законченных предложениях его приободрили. «Ты впервые одна дома», — начал он, вторя ее недовольному тону. «Ты не приходил с прошлых выходных. Может, родители решили, что мы расстались, и им не надо торчать здесь и охранять мою девственность». Джахангир отвернулся и посмотрел в окно. Он чувствовал себя очень неловко, когда она говорила в такой манере. Квартира располагалась на первом этаже, на возвышении, над дворовой площадкой. И он мог видеть перелетающий через сетку волейбольный мяч, но не бьющих по нему ребят. Оставалось еще несколько минут дневного света. Когда комната начала погружаться в темноту, Бехрос потянулась, чтобы включить настольную лампу. От этого движения ее юбка поднялась еще выше. «Родители ушли на свадьбу в Альблесбак. Раньше 11 не вернутся», — сказала она. А Шанти отправилась к своей семье, у нее выходной. «Я не смог прийти в прошлое воскресенье. Ездил с родителями к Пхагуан-Бабе». «Снова видно веревочку», — прервала она его. Он пошарил рукой у себя за спиной, подумав, что у него из-за пояса торчит кушти. Она презрительно рассмеялась. «Да я не про кушти, а про супердлинную завязку от передника твоей мамочки. Но все равно расскажи мне о своем бабе. Это интересно. Если ты собираешься надо мной издеваться до того, как я... Прости, продолжай». Джахангир описал визит к Пхагван-бабе и его слова. Он остановился перед объявлением своего решения. Поправив на коленях юбку, Бехрос спросила. «Разве это на что-то влияет? Ты ведь не веришь всей этой гальматье?» «Но это не причина. Твои родители пойдут на все. Ты же знаешь, они меня ненавидят». «Они тебя не ненавидят», — начал он и остановился. Его продуманные предложения, идеально выкованные для данного случая, теперь казались глупыми. Он понял, что всегда это знал, даже когда репетировал свою речь в висячих садах. Он посмотрел в окно. Мяч больше не летал через сетку, а мальчики пошли то ли домой, то ли к Пхельпуривали. Немного перекусить. Пхельпуривали. Продавец Пхельпури. Пикантные закуски из риса с овощами, хинди-урду. Внезапная темнота наступила из-за огромных туч, помешавших постепенному переходу от сумерек к ночи. На окне развивались занавески, временами хлопая с ужасной силой. Решение, принятое в висячих садах, не успокаивало, совсем не успокаивало. Не давало никакой поддержки, наоборот, оно вдруг начало испаряться. Куда делись спокойствие и ясность, которые он испытывал в тот вечер в висячих садах? Как они могли возникнуть и исчезнуть так быстро? Чтобы вновь обрести эту ускользающую уверенность, он вообразил себя в садах среди тех людей на тренировке, фигурных, живых изгородей, чирикающих воробьев, но сейчас эти образы бесцельно проплывали в его сознании. Все это не имело никакого смысла. Увидев его измученное лицо, она подошла и села рядом с ним на диван. Ее рука скользнула в его ладонь, из ее карих глаз исчезло презрение, они смягчились. Она придвинулась, и он обнял ее рукой. Тревога и смятение отступили. Он вспомнил тот случай на скамейке на уступе холма, то, что могло стать их первым поцелуем, если бы им не помешала неудержимая, грубая, откровенная страсть другой пары. Сегодня им никто не помешает. Бехрос выключила лампу. На улице очень далеко послышались первые удары грома и упали первые капли дождя. Вскоре в воздухе почувствовался целебный запах свежей земли. Дождь все еще шел, когда Джахангир бежал домой. Прохожие пережидали ливень, спрятавшись под маркизами магазинов или навесами зданий. В любом подвернувшемся укрытии. Лица у всех сияли от радости, потому что наконец пошел долгожданный дождь. Сильнее всего было ликование в районе Чхо-Патпати, где даже в лучшие времена на 120 жителей приходился лишь один водопроводный кран или, если повезет, работавший с перебоями пожарный гидрант. Чхо-Патпати, трущобы, маратхи. Дети и взрослые намывали свои тела и лохмотья, все, что могли. Они с благодарностью стояли под очищающими водами, которые лились с небес. Матери мыли голых младенцев под аккомпанемент их веселых писков. Некоторые женщины чистили свои закопченные жирные кастрюли и сковородки. От Чхо-Патпати, главной улицы, уже текли по мостовой маленькие ручейки мыльной воды. Джахангир промок до нитки. Но он этого не замечал, как не замечал ничего вокруг. Он не обращал внимания на этот праздник дождя, на его свежесть и изобилие, на восхитительную прохладу и удовольствие, разлитые в воздухе, который всего час назад был смрадным и таившим угрозу. Огромными отчаянными прыжками он перемахивал через лужи. Некоторые были ему по щиколотку, и в ботинках вскоре захлюпала вода, но он все бежал вперед. По щебенке недостроенного тротуара бежать было невозможно, поэтому он переместился на проезжую часть. Фары автомобиля высветили его мокрую фигуру, и послышался раздраженный гудок. По лицу Джахангира стекал пот вперемешку с дождем. В такую погоду ждать автобуса до Фирозшабад было бессмысленно, ушло бы слишком много времени. Он задыхался, ловил ртом воздух, но не замедлял свой бег. Его несчастное, измученное сознание не могло избавиться от фигуры Бихрос на диване, от ее волос, падающих на нежные, повлажневшие карие глаза. Только представить, что всего несколько минут назад он сидел с ней рядом на этом диване, они держались за руки и были так близки. В тот момент ему казалось, что лучше ничего нельзя и представить. «Прямо как в индийском кино, да?» — сказала она, улыбаясь, и добавила лукаво, из-за чего он покраснел. «Не хватает только, чтобы мое сари промокло от дождя и стало прозрачным, а саундтрек с громом и молнией просто идеален для любовников». «Любовников? Это был намек?» Она провела рукой по его волосам. «Скажи своим родителям и бабе, что у них ничего не получилось». Джахангир прижался щекой к ее щеке, примирившись с миром и всеми его сложными переплетениями. В темноте его глаза блуждали по комнате и наткнулись на стенные часы. В свете молнии они показали 8:15, очертания книжного шкафа, пианино и бюст хмурого Бетховена. 8:15 — это правильное время? Надо выяснить. Покрытые радием цифры на циферблате его собственных часов светятся в темноте и покажут правильное время. Он неловко подвинулся и попробовал высвободить руку. Она сразу же это заметила. «Если хочешь посмотреть на часы, не стесняйся». И стряхнула его руку. «Мне надо быть дома в 8». Он посмотрел на часы. «Я знаю, когда мы встречаемся, ты всегда мне об этом напоминаешь». «На моих часах почти 8. Они поставлены по нашим домашним часам. Мы в это время садимся ужинать», — извиняющимся голосом проговорил он, как будто все сразу должно было встать на свои места. Опять полные короткие предложения, несущие уверенность. Он встал. «Уйти домой к мамочке для тебя важнее, чем...» Она замолчала. На мгновение ее взгляд остановился на взбитых для удобства подушках, которые были разложены на диване и все еще хранили тепло их тел. А потом вернулся к его лицу. Джахангир не ответил. Только еще раз посмотрел на часы. В попыхах привел себя в порядок, заправил рубашку, выровнял складку на брюках, пригладил растрепанные волосы, торопился успеть по маминым часам. Бихрос в остолбенении смотрела на это проявление ужаса, на его превращение из мужчины в испуганного мальчика. «Успокойся, слышишь? У твоей мамы мир не уйдет из-под ног, если ты опоздаешь. Неужели ты до сих пор не понял? Все это ее тактика, чтобы...» «Я уже говорил тебе, я знаю, что это тактика», — огрызнулся он. «И я поступаю так, потому что сам этого хочу. Потому что в ее жизни и без того много переживаний. Потому что я не хочу добавлять к ним другие. Потому что... Хочешь, чтобы я опять все это повторял?» Затем он наклонился и натянул носки. Уходя, он обернулся и только сейчас увидел то, чего никак не ожидал. Две слезинки свисали с ее нижних ресниц. И одновременно с образом, который ни за что не желал исчезать, возникла муторная мысль, ударившая его под дых, как приступ тошноты. Единственное толкование слов Бхагван-бабы, которое он не рассматривал во время размышлений в висячих садах. Ловушку ему подстроил сам Бхагван-баба. и обманом привел его к такому концу. Джахангир бежал по улицам, как умалишенный, дрожа, мучаясь, сомневаясь, то и дело глядя на часы. Дышал так тяжело, что, наверное, мог свалиться в обморок. Наконец завернул во двор и, спотыкаясь, поднялся на 3 ступеньки крыльца корпуса Си, а оттуда в лифт. Он позвонил в дверь, дал 1 короткий звонок. Палец соскользнул, и рука вяло опустилась вдоль туловища. У него не хватало сил завершить условленный сигнал членов семьи. 2 коротких звонка и 1 долгий. Мама открыла небольшую щель, не снимая цепочки. «Решил меня одурачить 1 звонком, да?» Джахангир замотал головой. Он вяло цеплялся за дверь и хотел ответить, но из-за нехватки воздуха не мог выдавить ни слова. «Ты знаешь, который сейчас час?» Он кивнул и показал ей на часы. 8:30. «На этот раз ты перешел все границы. Твой отец говорит, потерпи, он еще мальчик. Еще мальчик, да, но этот мальчик залез на крышу». Она оттолкнула его руку и плотно захлопнула дверь. Все еще прислонившись к двери, он потянулся к звонку и стал звонить. Отчаянно, снова и снова. 2 коротких и 1 длинный, 2 коротких и 1 длинный, опять и опять, как будто этот знакомый сигнал волшебным образом откроет ему дверь. Дверь оставалась закрытой. В квартире стояла тишина. Он опустил руку, соскользнул на пол и сел ждать. Дыхание восстановилось, но мокрая одежда прилипла к телу, и он очень замерз. Когда он ходил в школу, мама, если утром шел дождь, сопровождала его с полотенцем, сменой носков и ботинками. В школе она сушила ему ноги, надевала новые носки и вместо резиновых сапог давала сухие ботинки. Он достал носовой платок и вытер лицо, потом откинул назад мокрые волосы. С балкона в дверь дул порывистый ветер. Джахангира затрясло от холода, и он, шаркая, перебрался в узкий коридорчик, прикрытый лестницей. Посмотрел на часы. Все еще 8:30. Наверное, остановились залитые дождем. Это был подарок от мамы и папы за диплом с отличием на экзамене комитета по подбору кадров. Он надеялся, что соседи не станут выглядывать из своих квартир, иначе новость разлетится по всем 3 корпусам Фирош-Шабак. Тогда мальчишки придумают ему новые прозвища. Он дремал, прислонившись к стене, пока его не разбудило легкое позвякивание снимаемой цепочки.